она все же решила проверить слова имперского аристократа и побеседовать с его рабыней. Ну, в конце концов, если ради этого он готов угробить свое здоровье, то можно и оказать ему такую услугу. Тут она представила себе этот разговор, несчастную забитую девушку, которая, конечно же, будет говорить только то, что приказано, страх в ее глазах, и заранее расстроилась. Однако сходить все же необходимо, тем не менее решила она. Причем прямо сейчас, чтобы этот ореох не успел меня опередить. К декану факультета огня можно будет подойти и попозже, а вот беседу откладывать нельзя. Вдруг можно чем-то помочь бедняжке. Ореола решительно развернулась, намереваясь двинуться по указанному адресу, когда за ее спиной раздался тихий шорох. Повернувшись, девушка увидела медленно сползающего по стене имперца, который так и не смог добраться до выхода. Проводя повторное очищение Дарона, Ореола, на чем свет стоит, ругала саму себя. Теперь ей придется весь день находиться рядом с этим упрямым аристократом. При отравлении эликсиром Брюнеллы в течение нескольких часов весьма вероятны рецидивы, а после двух больших чисток его организм потерял кучу энергии и нуждается в подпитке напрямую от ауры целителя. Разумеется, продлится это недолго, но ближайшие 4-5 часов ему крайне нежелательно отходить от нее дальше пары десятков метров. «Благодарю вас!» – очнувшийся имперец продолжал сохранять дружелюбно вежливый тон. «Вы второй раз меня спасаете!» «Почему?» «Не люблю покойников!» «И хватит болтать!» Ореола с усилием потянула его к выходу. «Тебе что, жить надоело?» «Да вроде пока нет». Парень переставлял ноги с заметным усилием, но все же шел. Она подивилась его упорству и выносливости. Когда Ореола как-то раз случайно разлила немного эликсира в отцовом кабинете, то тот потерял сознание через минуту, зайдя после празднования удачной сделки. Именно тогда она и поняла, насколько опасна может быть эта, вроде бы безобидная косметическая жидкость со слабым запахом васильков. И именно тогда она и научилась чистке Дарона, внезапно вспомнилась ей. Наконец они вышли из коридора. Запах сразу же уменьшился. Ореола подвела своего спутника, уже несколько более твердо стоящего на ногах, к окну и, открыв его, заставила отдышаться. «Спасибо, мне и правда уже намного лучше». Имперец медленно отошел от окна. «Ты не знаешь, где тут деканат?» «Прямо по коридору, затем по лестнице вверх и налево». «Впрочем, не беспокойся, мне туда же». Девушка никак не могла придумать способ сообщить, что сегодня ему крайне небезопасно от нее отходить. Она уже смирилась с тем, что придется забросить все свои дела, сопровождая его, но опасалась реакции имперца. Ей не раз доводилось слышать о преувеличенно остром понимании чести имперских аристократов, и, вспоминая надменность валенсийской знати, она чувствовала сильнейшие опасения за свою жизнь. Тем более, что он явно до сих пор ни разу не сталкивался с действием эликсира и может неправильно ее понять. До деканата дошли в молчании. Каждый был занят своими мыслями. К счастью, господин Мозес Ритальди, декан огненного факультета, оказался на месте и без проволочек выдал каждому из них медальон учащегося, позволяющий брать в библиотеке учебники по огненной магии и расписание занятий. На прощание он посоветовал им стараться не пропускать практические занятия, несмотря на все сложности, связанные с обучением на двух факультетах одновременно. Выходя из деканата, Ореола все же решилась и сообщила имперцу неприятную новость о побочных свойствах проведенной ею чистки, ожидая самой негативной реакции и стараясь держаться подальше. Однако тот оказался на удивление выдержанным. Он лишь ненадолго задумался, после чего вежливо поинтересовался ее планами на сегодня.